Глава 23. Валера, время настало. Московское поместье рода Кутузовых. Марфа Андреевна довольно подпиливала себе и без того идеальные накатки и что-то мурлыкала себе под нос. Сегодня был один из тех дней, когда все было хорошо. Никто не пытался на них напасть, никто не присылал отчеты с заводов по производству военной техники о нехватке сырья. Даже штатные маги-истребители не звонили каждые несколько часов с просьбами. Последние были самыми надоедливыми. Однако, пока никаких происшествий не случилось, и графиня была довольна. Она успела с утра сбегать по магазинам и прикупить пару десятков костюмов и платьев, заскочить на педикюр и встретиться со своими подругами, княгиней Чеховой Ольгой Леонардовной, популярной ведущей Гузеевской Ларисочкой и относительно новой знакомой, на удивление хорошей женщиной, Марусей из рода Кузнецовых. Они познакомились на небольшой вечеринке в Широково в честь молодого и перспективного графа Кузнецова. Свел их звездочет. И уж если эта барышня нравилась такому суровому и справедливому мужчине, то сомневаться в ней не придется. Но поначалу они пересеклись в одном из отделов, когда графиня гуляла по торговому центру. Маруся вежливо поздоровалась, графиня ответила, и так завязалась беседа. Оказалось, что эта дама не так уж и проста, хотя Марфа подозревала что-то подобное. Маруся знала некоторые вещи, которые не должна знать обычная горничная, да и в целом вела себя куда раскрепощеннее и свободнее обычных простолюдинов. Разумеется, Марфа навела о ней справки. Точнее, попыталась, но в ответ ей пришло ее резюме, в котором 90% было закрашено черным под грифом «секретно». Нужен был доступ мужа, которого она не имела. А дальше копать Марфа не стала. Ее подруги также спокойно отнеслись к Марусе, все же графиня знала, с кем дружить. Хоть эти дамы и из высшего общества, но уважали человека вне зависимости от статуса. Вот и сегодня они договорились, что вместе сходят на дебют гонщика из рода Кузнецовых. Соревнования должны были начаться через неделю. В дверь постучались, и Марфа Андреевна быстро выпрямила спину и поправила прическу. «Войдите!» Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул начальник войск Кутузова. «Ой, Валерий Валерьевич, заходите, давненько не виделись!» — спокойно кивнула графиня. «Так вчера же!» — он прикрыл дверь и остановился напротив стола. «Что это у вас?» «Мы получили один очень интересный документ!» — он протянул папку. Графиня Кутузова без лишних разговоров взяла документ и начала въедливо читать. Она знала, что если это не по ее запросу, то должно быть очень интересно, и не прогадала. «Откуда?» — только и спросила она. «Пока мы были в имении Кузнецова, на поместье напал какой-то странный человек. Явно профессионал», — сказал Валерий Валерьевич. «Ага, поймали, и у него нашли эту папку». «Не совсем», — улыбнулся начальник гвардии. «Его поймал мальчик, который проживает на территории поместья». «Это который с удачей?» — припомнила графиня. «Да, который с удачей. Так вот, как вы знаете, мы его отвезли к нашим умельцам. Ну, сами знаете, что они могут». Графиня хмыкнула и кивнула. «Вот он и указал на эту папку». «И что взамен? Не поверю, что он ничего не попросил взамен». «Попросил. Перевести его в центральную государственную тюрьму. Эту папку видел только я. И теперь вы. Так вот, если смотреть по датам и уникальному коду оборудования, то эти данные были взяты за день до смерти рижской Галины Ивановны. И это был этот самый человек». Марфа Андреевна откинулась на спинку стула и призадумалась. То, что было у нее в руках, достаточно странный документ, даже очень. Но теперь понятно, почему убили ее старую наставницу. «Что будем делать?» — поинтересовался Валерий Валерьевич. «Так», — она шлепнула папку на столе. «Первое. Никто не должен знать об этом. Подозреваю, он ее показывал кому-то еще. Дальше. Узнайте, кто этот объект исследований. Тут указана дата. Узнайте, кто приезжал в тот вечер к ее дому. Кто уезжал. Там наверняка были камеры. Узнайте все, что только можно. Работай, Валера». «Слушаюсь», — кивнул он. «Что-нибудь еще?» Графиня ненадолго задумалась, пока убирала папку в стол. «Да, подготовь машину. Поеду к своей подружке Марусе». Нечитаемо посмотрела она на начальника гвардии и встала. «Подготовимся?» — еще один поклон. «Могу я лично вас сопровождать?» «Это еще почему?» — улыбнулась графиня уголком рта. Валерий Валерьевич немного потоптался на месте, как неловкий студент, и почесал затылок. «Да я бы этого пацана хотел проведать», — улыбнулся он. «Обещал ему одну игру привезти». «Валерий Валерьевич...» Графиня редко улыбалась, потому что редко были поводы для этого. А просто так, ради публики, она так не делала. Но сейчас это был тот самый случай. «Никак вы привязались к мальчику? Может, пора бы и детишек заводить?» «Марфа Андреевна...» — махнул он рукой и покраснел. «Скажете тоже. Пойду подготовлю машину». И поспешил скрыться за дверью под пристальным взглядом своей госпожи. Дверь захлопнулась, и улыбка тут же пропала с лица графини. Она все не могла понять, связано ли покушение на мальчика с этими документами. Может, просто случайность? Но все же она знала, кто такой Кузнецов и чем был известен их род. Да и в столе лежало досье других обитателей дома. Одно интереснее другого. Как минимум тем, что там большая часть засекречена на верхних уровнях. Город Широкова. Для себя я определил, что ничего не хочу делать. Вот вообще. Быстрее бы вечер, и мы сможем собраться дома дружной компанией. Посидим, покушаем, Фанерова и Валеру послушаем. Совсем вылетело из головы. Еще же это великовозрастное чудо упало мне на голову. Надо узнать, где он, и побыстрее доставить в дом, пока он еще куда-нибудь не угодил. Не хотелось мне прибегать к крайним мерам, но, видимо, придется. Достал телефон и, вздохнув, набрал нужный номер. «Алло, Котельников, привет, это Кузнецов». «Здравствуйте, Михаил Викторович», — размеренно ответил сержант. «По какому вопросу звоните?» «Эх, молодец, не задает лишних вопросов». «Слушай, сержант, не в службу, а в дружбу. У меня тут моего человека по ошибке заперли в отделении. Можешь помочь?» «Михаил Викторович», — послышался тяжелый вздох, — «я попробую. Имя, фамилия...» «Упс. А вот тут проблема. Я же не дал ему фамилию. Придется взять к себе в рот. Надо бы составить уже список и не париться». «Тут такое дело...» — я призадумался. «Могу я не говорить его имя и фамилию? Только как выглядит и во что одет. Думаю, такого вы не пропустите». Еще один глубокий вздох. Видимо, работы у бедного сержанта прибавилось. «Давайте, говорите». «Гавайская рубашка. Я понял, о ком вы. Его уже отпустили на все четыре стороны». «Как отпустили?» — опешил я. «Блин, ну ладно, спасибо». «Погодите, Михаил Викторович». Поспешил сержант и перешел на шепот. «Кто-то под вас копает. Не могу знать точно, но это точно не органы. Так что могу вас предупредить. Какой-то аристократ. Возможно, князь. Слишком все...» «Я знаю, сержант», — подтвердил я. «Кто-то очерняет меня в обществе. А еще они были у меня дома». «Что?» — воскликнул сержант. «Это же проникновение!» «На чужую собственность. Да-да, знаю», — согласился я. Почему мне захотелось ему рассказать? Да все просто. Пусть мой сомнительный подглядыватель немного напряжется. Пока никакой явной угрозы он не составлял. Ну, подумаешь, распустил слухи. Как я уже говорил, нет тела, нет дела. Ну, примерно так. «Но они же могут проникнуть еще раз, и последствия будут куда хуже», — начал нервничать сержант. «Конечно. Поэтому я тебе скину список всего имущества в городе, что у меня есть, а ты установишь за всем этим наблюдение. Как тебе? Если выгорит, еще одно дело в твою копилочку добрых дел». «У меня нет столько людей. Да и проверенных еще меньше». «Тогда я в списке поставлю недвижку по мере значимости. От важного до неважного. А там сколько уже хватит людей? Как тебе?» «Ну, присылайте. Он немного помолчал и добавил. «Если бы я вас лично не знал, то не взялся бы за это дело. Почему у вас всегда неприятности?» «Как почему, сержант Котельников? А ты не догадываешься?» «Никак нет. Когда делаешь что-то хорошее, многие будут пытаться тебя остановить, поверь мне». Почему-то мне показалось, что такому честному человеку стоит раскрыть глаза на реальность. Хотя кто знает, с чем он сталкивался. «Буду знать», — только и ответил он. «Это все, что вы хотели рассказать?» «А ты еще хочешь?» — удивился я его вопросу. «Вообще, я хотел спросить про мужчину в гавайской рубашке». «Все, пока, сержант. Удачи на службе». Пришлось звонить еще и Наде, чтобы она составила список. После этого уже отправил сообщение сержанту. В ответ пришло только «Ок». Вот ты умник. «Ора, дорогая, походу планы опять меняются», — потянулся я, выходя за ворота института. «Валера», — уточнила она. «Ага». Как ни странно, это ничуть не испортило мое настроение. То ли потому, что я выспался, то ли потому, что завтра утром уеду, и все навалившиеся на меня проблемы опять придется отложить на неделю. Да и проблем особо не было. Только переезд. «И как мы его найдем?» — удивилась Лора. «В смысле как? А болванчик на что?» «А ты думаешь, у него настолько большой радиус?» — удивилась Лора. «Конечно, он может пролететь весь город от начала до конца, но ни о каком масштабном сканировании и речи быть не может». «Варианты?» «Начнем с того отдела, и там уже будем сканировать», — сказала Лора. На этом мы и порешили. Я набрал еще раз Машу, спросил, как она там. На что получил недовольный вздох и рассказ о том, как она бегала за кицуней по квартире с тряпкой и горшком. Затем я спросил, в какой отдел увезли Валеру, и напоследок сказал, что скоро забегу, и если она хочет, дальше может кататься со мной. До нужного места я доехал на такси. «Ну давай, дорогуша, показывай плоды своего труда», — поглаживая болванчика, я пошел от отдела жандармерии по улице вниз. В той стороне находился центральный рынок. Эх, давненько я там не был. Даже интересно, можно ли там еще купить паленых артефактов? Что-то мне подсказывало, что Валера не упустит такое интересное зрелище. Пока я шел, детальки незаметно взлетали в небо и распределялись по широкой окружности. Так Лора могла включить сканер на полную. В итоге радиус оказался достаточным, чтобы покрыть весь рынок и пару кварталов с ним. Так я и блуждал по округе, выискивая своего ручного конунга. И все же мы с Лорой не ошиблись. Этот здоровяк был на рынке, в одном из центральных ангаров. Как раз там продавали метеоритное оружие и доспехи. И судя по тому, что сейчас из центра охраны выбежали несколько десятков солдат и направились в том же направлении, у Валеры были неприятности. Хотя, скорее, у солдат. Центральный рынок. Второй ангар. Отдел метеоритной брони и оружия. Валера был поражен вниманием к своей персоне со стороны обычных людей. Он уже и забыл, каково это, когда на тебя смотрят с благоговением и интересом. Все же голубь не самая презентабельная птица в мире. Вот тот же орел был бы куда лучше. Хотя лучше уж вообще старое тело. Там он был венцом красоты и обожания. Весь мир обожал Чала Конерука. Хотя местное имя ему тоже нравилось. Оно довольно необычное и короткое, что было удобно называть себя во время битвы. Один раз случился конфуз с тем, что корабль не успел взлететь и получил сильные повреждения метеоритным дождем, только потому, что он заводился по голосовому ключу. А сам ключ был именем великого Чала Конерука Сиреневого. Тут же просто Валера. «Мама, смотри, какой дядя!» — ткнула пальцем девочка лет 7. «Не тыкай пальцем, Олесюшка, а то будет как в тот раз!» — прошептала мамаша этого маленького создания. «Так там же черные человечки из автобуса помогли оттащить все». Валера помнил, что говорили и Маруся, и Миша, да и сам он был далеко не дурак, чтобы грубить детям. Все же, чем больше сила, тем меньше приходится доказывать, что она у тебя есть. Он присел и постарался улыбнуться своей самой обворожительной улыбкой. «Здравствуй, девочка. А что вы тут делаете с мамой одни на солнцепёке?» Судя по всему, что-то он сделал не так, потому что девочка застыла на месте, глядя на него с нечитаемым выражением, а мама вообще побледнела. «Пожалуйста, оставьте нас в покое, мы просто идем с рынка». Она спрятала девочку за спину. «Простите, не хотел вас обидеть». Он выпрямился и подошел к женщине, огромной тенью накрыв ее и смотря сверху вниз. «Я просто хотел быть вежливым». «Пожалуйста, не трогайте нас», зажмурилась женщина. «Да я...» Только сейчас Валера понял, что подошел слишком близко. Кажется, Маша рассказывала про это. Как же она называлась? А, точно, личные границы. «Простите», — пробубнил он и сделал пару шагов назад. «А где рынок?» Девочка выглянула и показала пальцем в сторону. Валера, дабы еще чего не ляпнуть лишнего, молча кивнул и пошел в указанном направлении. Конечно, он знал, что такое рынок. Он летал по городу и прекрасно запомнил все улочки и дома. Но надо было уточнить. А вот где он не был, так это внутри тех больших ангаров, которые он помнил еще, когда был пернатым голубем. А все потому, что там летали другие голуби, которые рьяно защищали свои территории и не пускали внутрь нового залетного. Вот теперь-то он с ними поквитается. На его лице появился хищный оскал, и несколько людей шарахнулись от него. Зайдя внутрь, он немного удивился, как похожи местные магазины на те, которые были в его мире. Такие же лавочки с навесами, стеклянные витрины с манекенами, на которых красовалась разного рода броня. Он решил немного пройтись и посмотреть, чем там торгуют. «Эй, великан!» — окликнул его первый же продавец оружия. «Вижу, ты физик. Думаю, у меня есть для тебя отличное оружие. Загляни, не пожалеешь!» Валера пожал плечами и решил, что ничего страшного не будет. «Ну, купец-продавец, давай показывай свой лучший товар», — прогремел здоровяк, зайдя в лавку. «О, люблю серьезных людей!» Тут же улыбнулся продавец и достал из-под прилавка футляр из дорогого красного дерева. Всю крышку покрывали узоры, что, несомненно, должно было говорить об уникальности оружия. «Пока не впечатлил», — честно признался Валера. Такие железяки он видел сотни, а то и тысячи раз. Он знал, что главное не обертка, а содержимое. «А так!» — прищурился продавец и открыл футляр. «Прямиком из Китая! Меч Цзянь!» Валера уже догадался, что продавец нифига не шарит в оружии. Если он думает, что это самое мощное оружие, то сильно ошибается. Самый сильный клинок стоял позади него в держателе. Но это только по сравнению с остальными. А так и тот был фуфлом. «Ты серьезно? Полное барахло!» — фыркнул Валера и, кажется, этим обидел продавца. «Может, у вас просто не хватает компетенции понять всю прелесть клинка?» «А, щенок, тебя никто не тянул за язык. Ну-ка дай!» Он протянул руку, и продавец с довольным видом вложил ему рукоять в ладонь. Валере даже не пришлось сильно напрягаться. Просто один короткий молниеносный взмах, которого даже не увидел продавец, и клинок согнулся от сверхнагрузки. «Я ж говорю, фуфло!» Валера бросил согнутый меч на прилавок. «Не позорься!» Так и оставил его с открытым ртом. Дальше его завлек продавец брони, который пообещал, что если каким-то чудом Валера сможет хотя бы поцарапать броню, то пусть забирает любой товар. В итоге Валера просто пальцами продавил пару дырок в броне, там, где находились соски, и, довольный, направился дальше. Но его приподнятое настроение тут же испортили те, кто до этого так его бесил. Белая клякса пометила ему плечо. Он посмотрел наверх и увидел, как на него смотрят четыре десятка маленьких черных глазок его бывших пернатых сородичей. Ему показалось, что они над ним насмехаются. Вроде стал человеком, а такой же беспомощный. Такого отношения к себе любимому он не стал терпеть. «Да я вас сейчас тут всех положу!» — заорал он во все горло, стоя в центре ангара. Вот только окружающие не поняли, что это он обращался к стайке голубей.